эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 17 октября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 27-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета Седмица. Кто отмечает праздники по этому календарику, тех поздравляю с Днем Святого Тибора. А мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Борьба с ленью на пути достижения цели». Автор-сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр. Доброе здравие всем, уважаемые слушатели. Снова рад вас всех слышать. И доброе здравие, студия. Мы сегодня поговорим про такую, наверное, животрепещущую тему, которую уже, наверное, другие сказители тоже затрагивали в всевозможных эфирах. Но я попытаюсь расширить и продолжить тему, которую мы ранее говорили об астральных паразитах, ну и дополнить те предыдущие темы, так сказать, сопоставить все то светлое желание, стремление к светлому будущему, здоровому образу жизни, ну и так далее. И что для этого мешает, и как с этим бороться. И постараюсь донести самые простейшие, краткие советы, которые можно использовать в повседневной жизни для реализации себя максимально и побороть лень на благо пути самосовершенствования. Вот приблизительно так я хотел бы сегодня построить нашу беседу. Хорошо, раз так хотел, давай так и сделаем. Приступай. Да. Ну, во-первых, я думаю, все сталкивались с такой ситуацией, когда вы не хотите какие-то, допустим, задания выполнять или не успеваете в сроки. Вы можете спокойно расслабиться, ну, хотя вроде бы по логике никакой, паника, вы ничего не успеваете. А давайте пойдем от противного. Вы элементарно сами себе, если вы будете создавать панику, вот подсветите, как это было. Обычно либо вы ничего не успеваете, либо происходят какие-то противоположные действия, и вы не хотите это делать. А если мы возьмем, допустим, остановимся или посидим, полежим около какого-то времени, но при этом мы не включаем плеер, телевизор, компьютер, социальные сети. Мы просто лежим и наблюдаем, вы хотите пейзаж за окном, да неважно что. Что в этот момент происходит? У вас происходит, ну, творческий хаос, в голове просто ядерная война какая-то начинается. Если вы постепенно начинаете прогонять эти дурацкие мысли, то у вас в голове выстраивается, на самом деле, очень интересная картинка. Оказывается, наш мозг формирует огромное количество мышлений, которые, ну, не соответствуют. Ум, он формирует всевозможные концепции, догадки, как он сделает, как он не сделает, почему он не сделает, почему не получается, что в жизни не реализуется, ну и много-много-много. В итоге что получается? Где-то через какое-то время, буквально обычно людей хватает на 7-10 минут, происходит следующее. Мы обдумаем все невыполненные задания и придумаем несколько способов выполнения каждого. Потому что по-простому у нас через час просто зачешутся руки что-либо выполнять. То есть нам надо стараться научиться вообще ничего не делать. Потому что если мы что-либо будем делать, мозг будет продолжать делать те же моторические программы, которые есть в голове. И на самом деле это достаточно болезненная штука. Я сейчас приведу вот таких простейших примеров, я приведу к более сложным. Представьте себе, что у вас есть какая-то цель. Я думаю, с этим вы тоже сталкивались. Результат работы, который вам надо, ну, просто, ну, тормозите. Вам леньки выполнять, делать. Там вам начальник поставил задачу, но вы не хотите ее делать. Понятное дело, конечная остановка вас выгонит с работы, ну, или и кошмар. А лень для вас — это пропасть. Вы просто уже вообще понятия не имеете, что вам с этого делать. Ну, вы стараетесь ехать, вы пытаетесь как-то всевозможным образом вы него где-то что-то делаете, но все равно это будет не так качественно, как бы вам хотелось. А теперь, реально посмотрите, а хотелось бы вам эффективно провести и поработать? А теперь представьте себе, что ваш начальник, он бы тоже ленился давать вам задания, и все вокруг давали, ленились задания. Вам бы была интересна такая жизнь? Если бы вы поставили себе за цель свой день, просто задайте за секунду себе вопрос, элементарный. День пройдет, вы сейчас не выполните ту работу. Что это вам даст? Просто такой простой мимолетный вопрос. Мы к этому еще диалогу вернемся, потому что, я думаю, сегодня будет у нас вопросов масса. Попробуйте оттолкнуться от обратного, сосредоточиться не на устранении лени, а на своих целях. Это основное. Думайте не о приятных прогулках с друзьями, о полезных разговорах, о создании проекта, о генеральной уборке дома. То есть фокусируйтесь на положительном. Подключайте фантазию, вы можете увидеть много всяких возможных вариантов событий, которые в вашей жизни зависимы от вовремя принятого решения или сделанного рабочего задания. То есть вы не боретесь с тем, что вам не нравится, а вы думаете, что если вы сделаете, у вас в жизни появятся как следствие положительные эмоции, ощущения, тенденции. Понятное дело, не надо мешать себе преодолевать трудности и переходить на новый уровень. Доверьтесь этому. В первую очередь нужно перебороть страх перед трудностями, перед негативными эмоциями, которые с ними связаны. Ведь лень — это еще не своеобразная защита от неприятных каких-то переживаний, возникающих по мере решения проблем. Но, отгородившись от своих дел и заданий, вы все равно не избавитесь. Это как от негатива, просто так не избавиться, если у вас не будет намерения. Чувство вины за невыполненную работу и отмеченную встречу еще долго будут, понятное дело, вас мучить. Поэтому не бойтесь побороть лень и столкнуться лицом к лицу с проблемой, которая рано или поздно настигнет. Таким образом мы понимаем, что если мы составляем план дел на день или неделю, или строго его придерживаемся, среднестатистическим за невыполнение какого-то пункта вы можете себя, наказать, отказываюсь от вкусного обеда или еще от чего-то. Просто реально сами с собой заключайте договоры. А за свое временное выполнение чего-то вы себя награждаете. Неважно, новой покупкой, поездкой, встречей с друзьями или еще кем-то. И тогда у вас будет дисциплина. Таким образом, можно в какой-то любой момент, если совсем уже трудно, использовать метод и совсем от обратного. То есть обратитесь за помощью к друзьям или к родственникам. Расскажите, что, допустим, у вас есть какая-то проблема, вам надо утром проснуться, на работу не проспать или выполнить что-то. Чтобы несколько раз в день этот человек просто вам звонил и просто спрашивал, как тебе выполняешь, не выполняешь. Причем не просто, чтобы этот человек был какой-то, а чтобы вам было реально стыдно признаться, что вам лень помешала выполнить самую маленькую часть работы. Таким образом, вы будете проявлять успех тем или иным делом, вы постараетесь хоть в каком-то деле продвинуться. Это как мотиватор. И постоянно напоминайте себе о главной глобальной цели, которая вами движет. Может, это какая-то цель достижения чего-то или помощь кому-то. То есть каждая выполненная задача – это еще один маленький шаг к приближению к вас к мечте. В итоге что получается? Если мы разделяем большой кусок работы, неважно, к примеру, утром вы просыпаетесь на диване, все, вы уже приглаженные, вы утром говорите, я сейчас хочу пойти на пробежку. А вам не хочется, мы вернемся еще к энергетическому аспекту этого чуть-чуть позже. И что в этот момент происходит? Вам, конечно, тяжело, и лень, она уже полностью знает, как с вами работать, чтобы вам сказать, полежи еще 5 минут, 10, какая пробежка, на погода ужасная. Бежать куда-то, одеваться это холодно, где-то надо тебе спортивную одежду искать или даже если она есть, она не постиранная, даже если она постиранная, то она не поглажена, если даже все выполнено, то это все равно это надо сделать. Вы просто представьте себе, если совсем уже тяжело, начинайтесь, конечно, так, мне надо сейчас хотя бы встать с кровати, потом дойти, потом одеться, вроде бы это смешно, но такие мелкие вещи, действия, ваш мозг не может блокировать, потому что они примитивные. Там нету никаких умозаключающих извилин. Вы просто делаете линейные действия. И это поможет вам не опускать руки. Вы знаете, у меня было огромное количество случаев, когда ко мне обращались люди, я формировал событийность. Да даже самые смешные, да я не могу, когда люди не могли пойти до турника, они писали там, к примеру, сегодня я не пошел на турник. Все, ну, говорит, я не хочу заниматься спортом, но я хочу быть красивым, накачанным, сильным. Я говорю, хорошо, проходи возле турника. Он пишет, я прошел возле турника. Второй день, третий день. Я говорю, ну хоть попробуй повисеть на турнике. Там, я сегодня повисел на турнике, а потом попробую потянуться. Так туда. Сейчас молодой парень умеет подтягиваться очень много раз. Ну, таких примеров я могу приводить очень много. То есть способ борьбы с ленью, рано или поздно у вас включается самое внутреннее такое общение, у вас включается ваше высшее я, и у вас ну, плюс высшие силы, ангелы-хранители будут подталкивать, потому что они вас верят, как никто в другого. То есть старайтесь задисциплинировать себя до регулярного выполнения запланированного. Ну, понятно, и не надо, вот комбинируйте разные виды деятельности. То есть если в течение сегодняшнего дня, завтрашнего, неважно когда, вы не полагаетесь на импровизацию, вы одновременно бездумно чередуете всякие занятия. Вы достаточно времени уделяете одному делу, другому делу, но у вас есть четкий график тому, когда вы двигаетесь. Если вы трезво оцениваете свою жизнь, свои задачи, которые стоят перед вами, распределяете все отложенные дела на некоторые категории, например, как срочные, несрочные, нужные, ненужные, важные, неважные, то можно отложить на неопределенный срок. Это возможно. То есть главное в борьбе с ленью, что вот самый главный фундаментальный фактор, который нужно понять, это самостоятельно прийти к пониманию, какой вред вы наносите себе безделием. Осознав, насколько часто вы сознательно препятствуете собственному успеху, вы быстро найдете мотивацию взяться за свои дела прямо сейчас. Но я понимаю, что у некоторых это может лень дойти до такой грани большущей, что уже когда вы понимаете, вам надо выучить иностранный язык, чтобы потом поменять работу, а вы уже настолько сильно разочаровались, вы несколько лет ищете работу, а иностранный язык, вы уже даже не верите, что вы можете в вашем возрасте выучить иностранный язык, и вы даже не хотите пробовать. Но иногда надо просто хотя бы, там, я не знаю, запись включить урока иностранного языка или попросить того же друга или подругу, чтобы он вам распечатывал слова. Ну, неважно. Пример, идеология, понятно. Таким образом, ну, есть и хорошие, и плохие случаи. Лениться можно, если человек там ослабленный, скучающий, то, конечно же, это самое сложное. И любое действие меняется на противоположное. То есть, если у вас низкий физический тонус, вы меняете, там, так, надо быстренько пройтись, погулять, пробежаться. То есть, любое динамическое действие сможет запустить вам на противоположное. Если вы неорганизованные, сами по себе вы вообще понятия не имеете, почему у вас в жизни все не получается делать. То есть это самое главное правило, о котором мы говорили в законах Вселенной. Когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. То есть делайте уборку в своей жизни. Старайтесь принять, что эта лень, она самая опасная. Если у вас просто-напросто хаос в жизни будет, то, конечно, вы будете лениться. Вам надо только силовые воздействия над собой. Концентрироваться на положительных моментах и делать. Ну, есть самый классный момент в лентяйстве. Это, я так называю, изобретательные лентяи. То есть изобретательные лентяи — это самые яркие моменты, когда я просто даже всем известный бизнесмен, успешный Билл Гейтс говорил, что я нанимаю на самую тяжелую работу самых ленивых людей для того, чтобы они выполняли ее быстро, коротко и качественно. То есть лентяи изобретательные, им лень было, допустим, копать землю, они взяли эскаватор, придумали, ну и так далее. Таких примеров очень много, я думаю, вы сами можете десяток назвать. Если у вас проявляется в таком аспекте лень, ну это, я как минимум хочу сказать, это круто. То есть самое эффективное лекарство, это даже не микстура и попытка заставить себя требовать. Самый способ главной борьбы – это остается желание понять, почему вам лень, почему ему там лень не лень, а вам лень. Поэтому на самом деле лень это даже как бы с одной стороны мы можем воспринять, это как слабость. Это такое же состояние, как ревность, любовь, смелость, обида. Но лень, так же, как и другие проявления слабости, трусости, нерешительности, несдержанности, являются серьезными дефектами в развитии личности. И их преодолевание требует серьезной работы, потому что лень обычно накапливается, и потом мозг уже автоматически запускает процессы. На сегодняшний день уже даже чуть ли ученые не доказывают. Ученые Ньюкасла в Австралии, они даже доказали, что лень считается болезнью. То есть лень — это болезненное состояние, которое они называют синдромом мотивационной недостаточности. Ну, а с мотивацией не хватает. Она поражает каждого пятого жителя нашей планеты и характеризирует неопределимой и расслабляющей апатией. Ну, вот такая вот печальная ситуация. У нас в славянской мифологии, как мы знаем, было таких два понятия. И вот сейчас я к этому более детально перейду. Была лень, а была отить. То есть отить — это вообще духи, раздражающие человека, мешающие ему нормально жить и трудиться. То есть лень — это первая стадия падения. А более высокая стадия, вторая, вот это отить называлось. То есть человек становится толстым, неповоротливым, в критической ситуации не принимает ничего, спасения себя близких, ну вообще не хочет, не двигаться, ничего. Обычно, когда уже лень совсем сильно так вот превращается в отить, то тогда уже никому ничего не поможешь. Вот. Ну, как мы знаем, на самом деле, что такое лень, откуда она проявляется. В первую очередь, когда у нас появляются эти мысли, мы не хотим работать своими желаниями, целями, стремлениями, двигаться в сторону самореализации, мы излучаем мысли. У нас, как все знают, есть частота мышления. И если у нас низкочастотный вибрационный диапазон, мы автоматически пробиваем наши тонкие тела, будь то эмоциями, будь то мыслями, и формируются так называемые, либо формируются астральные паразиты, либо мы их притягиваем с внешнего пространства. Это лярвы всевозможные, это инкоматериальные существа темного мира, нави, так называемые, которые питаются негативной энергией, гавахом, то есть всевозможные бывают лярвы. Боли, страдания, разложения, гнева, обиды, ревности, злости. Ну, там их вообще очень много. Я лично уже насчитал всевозможных комбинаций около 236, даже классифицировать, я не знаю, можно библиотеку, том целый открывать. В соответствии с употребляемым видом энергии лярвы имеют различные размеры, формы и так далее. То есть имеют способность пробуждать людей к действиям, истощающим, требующим их энергию. Хотя я думаю, по сакральной геометрии их определенное количество, как и всего. Поэтому, это обычные сгустки. И, кстати, на фотографиях, если кто знает фото ауры, по методу Кирляна можно фотографировать, на ауроскопах можно фотографировать. Ну, то есть это уже научно доказано. Мало того, кто даже не знает, в свое время изобретатель Никола Тесла придумал ауроскоп и даже фотографировал еще 100 лет тому назад это все дело. Поэтому эти энергетические сгустки не присутствуют. Напоминаю в лекции по астральным паразитам, что если эти лярвы, они переходят в более такую тяжелую форму, когда у вас постоянно эти мысли, то есть бывают обычные лярвички, сейчас как бы классификацию их перечислим. Но самое важное, как определить, что есть этот паразит, который формирует в вас лень, или то или иное следствие поведения. То есть есть некоторые признаки, может у кого-то 1, 2, 15 проявляться. То есть если есть у вас какая-либо зависимость или вредная привычка, особенно если она не приносит вам удовольствия, но без нее вы уже не можете. Самая распространенная лярва из всех, которых я знаю, это лярва ночного холодильника, я ее так называю. Когда вы уже лежите, уже все спать, надо уже там неважно какое время, и тут такое, надо сходить поесть. Какое поесть? Вы уже спите, вы уже как через 2 секунды заснете. А вам просто вот срочно надо, даже хотя бы, а лярва потом, она настолько умная, она может просто сказать, посмотри, там что-то появилось, или там сырок, шоколадочка. Забавно, конечно, но мы просто-напросто идем, подаемся этому делу, кто-то подается, кто-то нет. И она переваривает, мы толстеем, и там разрушаем себя, потому что у нас это все не переваривается в ночное время суток, тем более там кто-то и вообще нажирается так до отвалу. Но она просто питается, понятное дело, не вашей шоколадкой и не той едой, которую вы съели, а той энергией вот этого состояния, когда вы это делаете. Если у вас какие-то либо психоэмоциональные проблемы, например, депрессивность, раздражительность, гневливость, страхи, обычно это несколько паразитов. На самом деле есть очень классный ролик в интернете, можете посмотреть по поводу лярв. Я повторяться не хочу, я просто сейчас хочу больше в этой лекции по симптоматику рассказать об этого дела. Ну, как обычно, если человека скашивает там депрессия, то это взаимодействие нескольких существ. Там, бывает по 5, по 7, по 10, по 15, ну, по-разному облепливает людей. А если вам снятся изматывающие сны, если там страшные или беспокойные, ну, у кого-то могут быть эротические, то тоже может быть. Утром вы встаете с кровати уставшими, вялыми, поэтому вам приходится пить кофе, и вы приберегаете опять допингу, который повышает тонус, на самом деле вы истощаете свою жизненную энергию. Если вас беспокоят периодические боли в затылке или спине, это по-любому как проявление. Неважно, даже если у вас физическая травма, то, как обычно, она проявляется и на физике, и на тонком плане. Если у вас пальцы рук и ног часто холодеют, это означает, у вас блокируются потоки земли матушки, ну и внешние входящие потоки, то есть это так называемые порталы или врата засорены. Зрение иногда становится мутноватым, тоже засоряют паразиты. Иногда бывают болезненные такие ощущения в области живота, как будто с вас даже может что-то шевелиться, или, ну или ощущение холод, тяжесть в районе почек. То есть на эфирном уровне они проявляются в виде сгустка или отростка в нашем биополе, ощущаются как вот такая плотность, давление. Кстати, они вполне имеют и форму, и вес, в редких случаях даже могут перемещаться, но это реально. На эмоциональном уровне, я уже говорил, они провоцируют всевозможные эмоции, там гнев, раздражительность, агрессию, похоть, страх, панику, депрессию и так далее. То есть это их не пища. Причем, если у вас там 3, 5, 7 видов разных лярв, то каждая ест только то, что ей подходит. То есть если она хочет там лярва мороженое или шоколадочки, то она не будет есть лярву там телевизора. То есть телевизор только ест телевизор, ну так совсем простым языком. Ну, как правило, у людей таких аура загрязненного цвета, там грязно-желтая, грязно-зеленая, ну или бурая, по-разному. Ну и ментальный уровень, это наши мысли, формы, за нашими эмоциями формируются и дурные мысли. То есть оно все по кругу зацикливается между собой. Потому что внутреннее происходит, внутренний конфликт, который незавершенный у нас диалог в жизни, то, что мы не можем самореализоваться, это незавершенный диалог проявляет в нас страхи, страхи порождают у нас эмоции, эмоции порождают у нас мысли, мысли привлекают внимание и притягивают за собой энергию, энергия подпитывает эмоции. Ну, в общем, сами по себе вы съедаете, потому что вы не хотите взять себя в руки. Ну и, понятное дело, лярвы кушают, они довольны и хорошо. И отдают эту энергию туда, откуда они пришли, в вышестоящий инстанции. Есть по-простому классификация, чтобы сильно не перенасыщать, есть мелкие лярвы. То есть быстрые минутные желания, которые вы там генерируете в течение дня много. Купить то, купить все, хочу то, хочу все. Если вы зацикливаетесь, то оно, понятное дело, может превратиться в деструктивное. Я рекомендую визуализировать на позитиве больше, создавать положительный фляр. То есть типа там, я хорошо, у тебя все получится. Это будет мыслеформа, шарик вам напитывать, что у вас все получится. Это намного лучше будет. Вот вторые, они более сложнее, это все возможные обычные привычки, от которых можно отказаться, но если очень захотеть. Но тем не менее, они бывают, переходят в такую сложную стадию, типа там раздражительность, неорганизованность, ленивость, неисполнительность. Ну это все проявление, то есть всевозможные лени, я там даже знаю, лени, опаздывающие на работу, которые тормозят время. Там лярвочки всякие, которые заставляют вас не перезванивать, не выполнять работу в сроки, боязнь, лень, там, общение с конкретным там, вам начальством, вышестоящими сущностями. Обычно лярва общается с предыдущими другими лярвами, они синхронизируются и специально запускают процесс поведения у вас. Ну, если у вас сознания не хватает, как бы взять дело в свои руки, то они между собой общаются и потом прогнозируются, и вы опаздываете, и потом ругаетесь, а кто-то на вас кричит. Ну и, как следствие, все остаются довольны. с ними как бы возможно бороться. То есть если мы минимум 7 раз отказываемся от того, что лярва хочет, то есть мы 7 раз там встаем утром в понедельник на пробежку или выполняем работу, то она понимает, что у нее не хватает энергии удерживать, и она уходит. Ну и крупные лярвы, тут совсем с ними сложнее. Это сильные привязки, привычки человека, которые очень непросто убрать. Всевозможная посторонняя помощь. К ним относятся всякие психологические комплексы, там типа стыдливость, неуверенность в своих силах, мнительность, занудство, страх, чувство вины. Ну, что касается более серьезной фазы, это там курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, сексуальное извращение. И тут, кстати, даже бывает, у людей доходит до того, что им просто лень бросать. Лень бросать курить, лень бросать там читать книги, которые помогают бросить курить. Ну, уже доходит до фанатизма. Причем, кстати, бывает такое, что человек увлекается каким-то делом, ну, там, коллекционированием монет, марок, игрушек, чего угодно. Или там на охоте бывает, или спортом, или фанатизм какой-то. Неважно. А потом он просто-напросто увлекается, он ничего не хочет мешать и менять, и он просто повторяет одни и те же действия, и на самом деле оно уже даже не имеет никакого смысла. Он просто это делает. Хотя на самом деле не задумывает, почему он это делает, зачем он это делает, ради чего он это делает. То есть ни к чему хорошему это не приводит. Ну и, конечно же, если вы уже с таких ляров столкнулись, то они очень большие, их тяжело убрать из поля. Ну, разве что всевозможными там молитвами, медитациями, специальными специалистами, которые обращаются делать энергетическую чистку, коррекции. Бывает даже до такого, что они настолько сильно прогибают ваше биополе, что они могут заходить на физические органы, садиться, и поэтому не только с вас выжимать энергию. Ну, вы уже просто как зомби курите, пьете там или что-либо делаете, какая у вас там фобия. В том числе, если у вас лень повторяет уже очень-очень долго, ее снять, ну, вашим способом будет очень-очень тяжело. Тем не менее, это возможно. Я сейчас не хочу проговаривать про всех существ, типа там ляр всевозможных анонизма, инкубов, которые ворующие жизненную энергию, финансовые потоки там, суккубов, которые такие мелкие демончики, которые воруют там сексуальной энергией, питаются. Ламии, которые все возможные компьютерные зависимости, интернет-зависимость, телезависимости там, ну и так далее. Ну, существ много, но чтобы как бы углубиться в саму суть процесса, представьте себе, что человек, по большому счету, он в течение дня взаимодействует с людьми, перенимает. Если у него есть родовые непроработки, страхи, нехватка воспитания, нехватка самореализованности, он не только набирает себя, приходя во внешний вид, он и набирает очень много негатива. Но вот как мы приходим, мы почему-то приучили себя физически одевать там одежду, и это нормально. Для каждого это сейчас нормально, когда вы уходите. И это определенная защита от холода, от бактерий, от грязи. Ну почему-то все забывают, что у нас есть тонкие тела, и никто не делает защиту от энергетических паразитов, которые формируют потом лень, поведение. Поэтому есть определенные способы защитить себя от паразитов и от лени. Первое. Не надо накручивать себе лишнего, усвоить, что мы не обладаем полной информацией для того, чтобы делать какие-либо конкретные выводы. Далее мы должны четко понять, что независимо от того, что мы волнуемся, не волнуемся, ленимся, это никак не влияет на ситуацию в положительную сторону. Поэтому вот если вот лишний страх чего-либо может как раз притянуть к вам то, чего вы боитесь. Поэтому с энергетической точки зрения вам выгодно не волноваться, сэкономить драгоценную энергию. Сами себе проговорите. То есть надо отслеживать свои эмоциональные реакции, все негативные эмоции, старайтесь отследить до источника и проработать. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Занимайтесь медитацией, всевозможными там дыхательными практиками, тренировками, самомотивацией. Это поможет вам. Ну и, как говорится, когда вы там смотрите сериалы, фильмы, чтение книг там, или новости, то вы поймите правильно, как бы смешно это ни звучало, это вымысел. Или это вообще не про вас. То есть это где-то там на экране, только не надо это на себя. А то я знаю, там люди смотрят, сейчас особенно это модно. Пожар, ой, там война, ой, там сейчас начнется там какой-то там, не дай бог, или там, боже мой, ураган. И вы на себя перенимаете, и лярвы тут как тут. А, отлично. Все, и негатив пошел, все питаются, все довольны, все счастливы. То есть, которые, персонажи, которые выдуманы, они в первую очередь не надо это принимать к себе. Да, это печально, это ужасно, где-то что-то в мире, катаклизмы какие-то. Но есть законы, которые соблюдаются и нарушаются, и как по закону причинно-следственной связи, все закономерно. Ну и следующее, не надо забывать о защитах и очищении своего места, рабочего пространства. Опять же, молитвы, мантры, медитации, аффирмации, всевозможные энергетические защиты, когда мы мысленно представляем вокруг себя золотой кокон поверх себя. Это поможет вам делать всяких кармических ментальных глупостей. И поверх себя платиновый кокон. Вот вы его создали мысленно. Это будет создавать эфирную, астральную защиту от всевозможных паразитов. Можно комбинировать всякими разными дополнительными защитами. Огненная, водяная, частотная, там, против микробов, вирусов. Но это уже как бы ваши вопросы фантазии. Но среднестатистически, если вы знаете, общаетесь с человеком, который там, ну, вообще лентяй капитальный, ну и вы понимаете, что эти паразиты на вас перебегут, а вы даже можете их не видеть, то вы хотя бы поставьте зеркало. Ну, то есть вокруг вас такое зеркало, и оно будет отражать все назад. Поэтому самое простое – прекратите мыслить вот, негативно. Пить, если вы начинаете пить больше жидкости, вы помните, вода имеет свойство очищения. И если мы еще заряжать будем воду положительно, то вода, она будет вымывать все, весь негатив, все нехорошее. Поэтому чем больше воды вы будете пить, тем лучше. Если вы будете еще настраиваться на что-то хорошее, сделать лично что-нибудь, добрые дела, поступки, у вас не будет вообще возможности думать о том, что вы поленитесь. Вы хотите кому-то помочь, вы, понятное дело, хотите сделать это искренне, со всей душой, открыто и поработать над собой. То есть, понятное дело, вы можете расслабиться, успокоиться, использовать там, посмотреть, какие-то там картинки красивые, посидеть, ароматерапию себе провести, она тоже помогает от паразитов, от состояния лени. Есть даже специальные масла, которые помогают бодрствованию, которые повышают работоспособность. Вы можете об этом почитать, я сейчас не буду курс ароматерапии читать. Можно музыку специальную почитать. Ну, то есть все возможные варианты, которые помогут вам настроиться. Если вы, допустим, делаете добрые дела, это, естественно, вас мотивирует. Так самое главное, с искренним желанием совершенствовать этого добра. То есть в этот момент происходит внутреннее вот это отрицание, когда у вас есть лень, и с негативной энергией вы меняете на положительную. Вы просто думаете, вам сейчас лень, вы это сделаете во благо чего-то или во благо кого-то. И автоматически вы перетрансформируете энергию на положительную. Если вы прорабатываете там со свечой, вы можете просто-напросто поубирать, и это отпугивает лярв, или кто-то сжигает, кто-то уходит, и просто-напросто у вас эти мысли пройдут. Я рекомендую ходить в баню, закаливаться, это помогает тоже поубирать деструктивных паразитов, сущностей. Ну и не говоря уже всевозможные медитативные техники на свет, славление роду, всевозможные практики работы с родом. Ну и помощь ангелов-хранителей. То есть самое простое, вы можете попросить, чтобы ангел-хранитель вам дал энергию, силы, и вы просто-напросто были защищены от самой же лени. Если даже вы уже не знаете, вы попали в такую ситуацию, что лень вас совсем захватила, то вы можете попросить ангела-хранителя сказать так, хотя бы мне мысли подкинь, как с этим избавиться, у вас появятся идеи. Самое простое, есть такая техника, она называется аскеза. То есть если мы принимаем добровольно какой-то телесный или психологический дискомфорт любого другого вида, ну то есть там не какое-то там насилие, а именно, ну к примеру, мы добровольно 40 дней, чтобы побороть там утром просыпаться на пробежку или там, чтобы ходить в тренажерный зал, но нам лень ходить в тренажерный зал или заниматься, или отжиматься, неважно что делать. Мы 40 дней будем там звонить, помогать кому-то, учить, что-то делать. И мы каждый день это делаем во благо. Когда мы это делаем, эта энергия накапливается и идет на погашение и растождествление контрактов с только материальными сущностями. Ну, понятное дело, альтруистическая деятельность лучше всего помогает. Помогает простое мантра «Ом». То есть аум, так вот поете, аум, она создает такие вибрации, при которых сущностям ну, совсем уж не очень хорошо. Ну и тексты самосовершенствования, полезная литература или вообще ваш план на жизнь. Поэтому я рекомендую еще сделать такую вещь, как бы это мы говорим о энергетических защитах, о повседневных вещах. Но, как показала практика, как мы знаем, что сила мысли, она материальна, и ДНК, она очень сильно меняет на нашу структуру. А если у нас меняются мысли, которые меняют на структуру клеток, а клетки, у нас есть вода, и по всему телу это все расходится, то первое, отслеживайте свою речь. Особенно слова-паразиты, контролирующие свои слова, и что бы вы говорите, говорите обдуманно. То есть если вы четко формируете понимание, кому вы, что вы говорите, как вы, в какой вы последовательности говорите, то у вас будет понятная картина, и вы не будете притягивать к себе ленивых каких-то поведений. Но совсем если сложно, возьмите свой разговор с другом, с подругой, с матерью, с отцом, запишите на диктофон, а потом перепрослушайте. Даже когда вы гневаетесь, это вообще не вы говорите. То есть у вас другой тон, другое поведение, другая реакция. Или вам даже когда вы с вами разговариваете во время того, когда вы ленитесь, ну, не хотите что-либо делать, то же самое, следите, это вообще не вы отвечаете. Старайтесь избегаться сплетен и сами не участвуйте в таких подобных процессах. Но если уже вас вдруг тянули в сплетню, вы пассивно ведите себя как там наблюдатель, слушатель и говорите, да, я с вами согласен, да, я вас понимаю. Старайтесь уйти от этого, потому что у каждого есть свое мнение. Не надо провоцировать таких называемых паразитов, которые нас провоцируют на это. То есть если мы отслеживаем свои жесты, когда мы ленимся, почему мы так, ой, нам там не хочется. Особенно те, которые мы совершаем как привычку. То есть неважно, любые всевозможные действия, которые мы можем делать, мы берем, постепенно убираем их из обихода. Или попросите кого-то, чтобы за вами понаблюдал, а потом говорил вам слова-паразиты, ваша реакция, поведение, мимику вашу. То есть не занимайтесь пустыми разговорами ни о чем или словоблудием, потому что оно ни к чему хорошему не приведет, а наоборот только притянет состояние лени, апатийности, депрессивности. Апатия вам приходит очень быстро. Периодически соблюдайте аскезу, обет молчания. Если вы доведете молчание до 30 минут в день, то поверьте, к вам вы просто будете погружаться в свое духовное состояние, и у вас как бы не будет всевозможных привязок. Ну и не говоря уже защита от эгрегоров, всевозможных деструктивных, повышая осознанность, это поможет вам в первую очередь понимание, ради чего вы, с кем вы, как вы взаимодействуете. У вас четко выстроится концепция понимания мира. Если вы будете каждый день практиковать все эти процессы, то вы выйдете на закон причинно-следственной связи. То есть это методики, они проверенные, они работают и будут работать еще вечно. Как самый простой принцип, я рекомендую использовать элементарные обереги, свастические обереги, которых у нас более 156 народных. То есть я знаю, что там частично какие-то запрещены, но можно использовать солярные символы, которые дают нам солнечную энергию, свет и блокируют приход негативных, деструктивных сил. Поэтому если мы на физике очищаемся, энергетически очищаемся, берем, ставим энергетические защиты, носим обереги, свастику или на одежду наносим, а всевозможные кошельки на чехлы от телефона, ноутбука или там еще чего-то, то вы не только будете энергетически защищены, но и будете заряжать пространство других людей. Поэтому, чтобы подытожить и перейти к вопросам, самое важное, что я хочу донести, давайте каждый научится очищать свой организм, как физически, так и духовно, ставить защиты, молиться, медитировать, повышать осознанность, ну и, как говорится, проверять на себе. Вы можете самое простое, можете задавать себе вопрос, есть ли на мне астральные паразиты. И первая мысль, которая приходит, можно задать себе вопрос, да, нет. Ну или вам там цифра придет. Или можно даже попросить ангела-хранителя задать такой вопрос, а есть ли на мне, и показать, где, или у них спросить, где конкретно на мне доверяйте своему телу, доверяйте тому, что говорит ваше тело. И поверьте, вы будете очень сильно удивлены, насколько сильно вы сможете достичь результата. Ну и, как говорится, изучайте элементы, орнаменты, узоры свастические, которые смогут вам формировать обереги. Ну, во-первых, это очень красиво, это познание народной культуры, не говоря уже о том, что эти свастические символы увеличивают энергетику и дают определенные свойства. Как квинтэссенция, попробуйте сфокусироваться. Если у вас есть лень, какую-то мотивацию себе напишите или подумайте лучше о деле своей мечты, о предназначении. Если совсем не получается, спросите у друзей, у знакомых. Если совсем не получается, но даже на самый на крайняк, напишите в социальных сетях или где-нибудь, там, мне лень, там, побороть это, помогите. Я думаю, пространство притянет людей. Даже я люблю рассказывать эту замечательную историю, как, насколько у нас ведические сказки, которые Иван Дурак, он 30 лет и 3 года на печи. Вроде бы одни говорят, что он лентяй был. На самом деле он медитировал, он летал, может, там в мирах, накапливал кинетическую энергию, так накопил, что материализировал силой мысли, печка поехала. То есть почему-то это всех так удивляет и все воспринимают это. На самом деле это очень мудрое состояние. Он простраивал состояние бытия, печка поехала, и потом у него все в жизни по щучьему велению, по его хотению произошло. Поэтому если вы будете думать в первую очередь, почему у вас эта ситуация, когда появилась впервые эта лень, зачем, и вы мысленно вытягиваете из себя вот этот негатив, все ассоциативные ряды, которые у вас связаны с этой или иной, той или иной ситуацией. И когда вы это понимаете, когда вы накапливаете положительную энергию, потом вы ее себе заполняете и говорите, все, мне это надо сделать потому-то, потому. И пытайтесь, если вы даже прошел день, вы все-таки лень вас одолела, не надо там огорчаться, взяли, дневничок открыли, написали, сегодня меня одолела лень, 1-0. Там, ну, посмейтесь себя, смех тоже разрушает паразитов, уходит. Реально, не бойтесь на себя посмеяться, сделайте выводы, скажите, завтра я делать так не буду. Потом будет 1-1, потом будет 6-1. Ну, кто его знает, но это классно. Поэтому с любовью и радостью относитесь ко всем делам, начинаниям. И поверьте, вы поборете любую лень, потому что у вас заложен такой потенциал, что вы можете делать самые невероятные вещи во Вселенной. Но вы потихонечку развивайтесь, и у вас у каждого получится, каждый на своем уровне развития. И самое главное, помогайте другим. Если вы уже поднялись, вы уже можете побороть лень, не надо никого осуждать, что он там не может, он лентяй. Лучше вы ему помогите, или своим примером, или просто обратитесь к нему. Может, человеку нужна помощь проработать свой жест, мимику, слова, поведение. Может, он не может, ему очень хочется, но помогите, если у вас хватает энергии. Только ни в коем случае никого осуждать не надо. Тогда вы достигнете результата, и поверьте, наше общество изменится намного в лучшую сторону. Давайте перейдем к ответам на вопросы. Я думаю, их очень много поднакопилось. Хорошо. Хорошо, давай перейдем к ответам на вопросы. Ставлю музыкальную отбивочку, вернее так, просто отбивочку без музыки, чтобы время не терять. И после этого отвечаем на вопросы, которые появились в чате старого нашего сайта Народного славянского радио и в чате нового сайта славмир.орг, а также славрадио.орг, а также на канале Ютуба youtube.com/славрадио. И вот надеюсь, что ответы на вопросы прольют еще кое-какие интересные моменты на нашу сегодняшнюю тему. Итак, отбивочка. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 17 октября 2017 года вторник, по одному из старинных 27-й день месяца, божественное начало, 7526 лета, седмица. Я напоминаю, что с нами Александр Жарков. Тема «Борьба с ленью на пути достижения цели». И мы переходим уже к самим вопросам, как я сказал, как на новом сайте, так и на старом сайте, так и на нашем канале YouTube, которые, в общем-то, эти вопросы появлялись в чатах. Вопрос в эфир от Велимира. Ну, здесь сначала расшифровка, а дальше сам вопрос. Лень дана людям богами. Что получается? Борьба против лени – это богоборчество? Ну, ни в коем случае нельзя так воспринимать, потому что, во-первых, лень дана человеку самому себе. Потому что лень, опять же, если мы уже так расшифровываем по той же буквице, то есть деяние мирномыслящего человека, которое вкладывает N, это то, что было известно нашим предкам, в сознание творения Творца. То есть по факту это деяние, которое заложено, и мы не либо А было у наших предков, либо мы не хотим обращаться к тем знаниям и пониманиям, что нужно нам для нашего рода. То есть мы ленимся выполнять родовые те же богоизъявленные контракты. Поэтому нужно более шире рассматривать свое сознание и понимать, что мы не боремся, мы наоборот напоминаем себе, что мы не выполняем родовую задачу, и нам нужно посидеть, подумать, что это следствие невыполнения родовых контрактов, обязательств и выполнения трех основных предназначений планетарного гуманоидного вселенского. То есть, и это ни в коем случае не борьба, это наоборот напоминание и работа. И это даже в самом языке сказано. Далее. Угу. Русь Ведическая, вопрос эфир. Как вернуть энергию, потраченную на работе за день? Ну, вообще, это на самом деле очень классный глубинный вопрос. Ну, для начала ее не надо тратить. Самое простое, ну, если вы уже создали, ну, как я уже говорил, матч-реванш на завтрашний день, смоделируйте, посмотрите, проанализируйте, что у вас забирало энергию. Неправильная еда, неправильное общение, там, социальные сети, мобильные телефоны, общение, там, не знаю, прочтение какого-то спама. То есть надо отследить, что у вас забирает энергию, чтобы потом не повторять эти процессы. Это во-первых. Во-вторых, вы можете всегда по закону свободы воли мысленно представить себе и заявить намерение вслух, сказать: высшие силы, ангелы, хранители, я настоятельно изъявляю намерение забрать всю энергию, которая была израсходована не по моей воле или на деструктивные какие-то программы, их перечислить, мысленно их представить, то и представить, как будто в себя вы их втягиваете. То есть вы делаете такой как бы вдох, и можете вдох и слева направо головой так провести, как бы вдох, и вы из всего пространства вдыхаете вот эту энергию с прошлого так. И потом выдыхаете справа налево, выдыхаете вот весь тот негатив, который там, ну, если вдруг он какой-то не ваш остался, или на вам его накидали, внушили, ну, или неважно, какими образами он вам попал, вы его возвращаетесь. Несколько раз можете сделать, этого будет достаточно. Ну, в том числе дополнительно не нужно не только возвращать, а нужно повышать энергетику. То есть чем вы больше повышаете частоту, если вы приходите, а потом у вас дома заряженное пространство, домашний алтарь, у вас дома чисто, у вас дома радостно, там обереги, домашние животные, или там муж, жена, дети, у вас обстановка, которая вас заряжает, у вас еще и дома планы, там, я не знаю, почитать, помолиться, там, развиться, что-то сделать полезное, то, конечно же, у вас будет куча энергии для достижения всего того, и у вас, даже если вы там на работе потеряли, то вы автоматически сами себе перезарядите дома. Поэтому дом нужно создать как храм, как святилище. Ну, если поработаете, то, конечно, это будет. Надеюсь, я ответил. Хорошо. Анна Бондаренко, реплика. Нужно 33 года проваляться на печи, подсобрать энергию, а потом хрясь и реализовать свою жизненную программу. Целенаправленно. В программный срок и без сбоев. Не, ну можно проваляться и вообще всю жизнь, а можно и ничего не достичь. Вопрос в том, какие вы цели и стремления, какие вы намерения формируете. Все зависит от вас. Не-не, здесь 33 года конкретно указано, то есть валяться, ну, именно 33 года, все. Ну, конечно, это формирование нашего ментального тела, когда первое ментальное тело заканчивает. Почему все Майтрея, Кришна, Будда, Христос, все они в 33 года выстреливали? То есть это заканчивание цикла формирования ментального тела, то есть ваше сознание начинает просыпаться. А вообще зрелость полная формируется в 49 лет, когда разворачиваются все тонкоматериальные тела, и считалось, к сожалению, у нас сейчас настолько сильно угнетает пожилой возраст, что вместо того, чтобы люди использовали по максимуму свое предназначение и свой потенциал, они думают о пенсии, о чем угодно, или уже начинают думать о своих болезнях, чем о реализации себя на полную. К сожалению. Хорошо, так дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Александр. Если натренирована воля, дисциплина, ответственность, лени остается малое, недоминирующее место в поступках человека. Но в жизни бывает и так, что номинально отрицательные свойства личности человека спасают его от фатальных последствий. Вот, например, поленился, понежился человек в постели и опоздал на маршрутку, и сел в итоге на трамвай. А ту маршрутку смял КамАЗ. Прям фаталист у нас какой-то сегодня. Я думаю, что если и меру в меру, то можно и полениться. А ты как соображаешь, Александр? Благодарю. Ну, опять же, если вас внутренне, вы просыпаетесь, и вам внутренне действительно вот просто, там, неважно какая сила, ангел-хранитель домовой говорит: знаешь, ну тебе вот сегодня ну вообще не надо. Тут такой классный сон, вам и высшие силы, рот вам сгенерирует, и сон, и что угодно. И вам по судьбе просто отведут. Но если вы и раз, вам подсказка, и у вас там, не знаю, мобильный телефон разобьется, или еще что-то, ну, окончательно вас отведут. Но если вы уже такой упрямый, то вы можете попасть под то, под что вы себе визуализировали. Я настоятельно рекомендую вам удалить этот мыслеобраз, чтобы в пространстве он у вас не висел. Вот, просто мысленно его вкинете, и как будто он сожжается в пространстве. Не надо формировать ничего негативного, лучше учитесь думать позитивно. Но, как бы, опять же, в частном случае, да, это вполне реально, это как следствие действия высших сил. Но постоянно лениться и ждать, что «ой, я же сегодня не просыпаюсь, ну это же хорошо, я сколько уже трамваев там меня должно было уже там что-то с ним, со мной сделать, а так я вот такой молодец». То есть, ну, не надо переходить к крайности. Мир у нас дуален. Я ответил. Хорошо. Лиана Мухова. Вопрос в эфир. Как лярве шею намылить? Спасибо за ответ. Какие-то прям сегодня агрессивные. То фаталисты, то агрессивные наши слушатели. Ну, мне вот очень сильно нравится, когда там лекции, семинары читать, еще и энергетически там чистить людей. Это ж обычно даже не люди говорят, это через них лярва, они же хотят энергию спровоцировать, это ж негатив, деструктив же ж надо раскачать. Тут не надо никого намыливать, а в первую очередь нужно любовь нести, повышать свою вибрацию, и нужно с любовью и радостью понять, что вас злит. Потому что злиться, от слова «злить себя», «драться», «драть себя». То есть когда вы злитесь, вы сами себя провоцируете, это не вы провоцируете, есть что-то, что сидит в вас, и вас начинает раскипечивать. Вы с любовью улыбнитесь, посмейтесь. Я? Что? Я опаздываю? Да куда там? Ну зачем? Ну ах так, ну тогда пойду погуляю, ну, если уже опоздала. Но завтра опаздывать не буду, но сегодня я выбираю другой путь. Или там утром не проснулись, там на пробежку не пошли, так, я не прошла на пробежку. Ну хотя бы я там должна там пресс покачать или книжку. Сегодня я должна там прочитать стихи, обещала себе. Ну, то есть, неважно что. Когда мы с любовью ко всему относимся, и мы понимаем, мы говорим, ну ничего, завтра у тебя получится, все хорошо. Повышаем вибрации, и потом вы просто создаете состояние, при котором сущность не может уже находиться. Но я уже говорю, не говоря уже про те рекомендации, которые я говорил до этого. Ну, по поводу чистки, молитвы, медитации, очищения, ну и так далее. Хорошо. Дальше Велимир задает вопрос. Прошу уточнить, против или с ленью бороться надо? Я против никогда, всегда с ленью вместе. Ну, я даже не знаю, как тут. Тут надо не бороться ни с чем, а повышать осознанность и стараться пробуждать свое сознание, пробуждать свое высшее «я» хотя бы из 100% работы мозга, не 5%, чтобы работало, а хотя бы 10, 15, 20, а то и выше. И тогда у вас лени просто не будет. Вы будете заниматься своим делом, заниматься своим предназначением, у вас просто времени не будет тратить себя на низковибрационные энергии, эмоции и чувства. Я ответил. Так, дальше. Дальше. Анна Бондаренко реплику к нам прислала. Какой же все-таки уязвимый и бесхребетный человек, во всем виноваты лярвы, инкубы, инопланетяне, осознание, развитие, кол человека и ни при чем, ответственность есть, на кого скинуть. Ничего подобного, Анна. В первую очередь ответственность сам человек несет. Любые сущности и астральные паразиты, они работают в рамках закона свободы воли, они ваши учителя. Вы сами добровольно создаете вибрационный канал. Но это как вот вы ж не обвиняете, когда вы выходите в магазин на рынок, и там на рынке стоит лавка, в которой вы покупаете продукты. Вы не же обвиняете, что там продаются продукты. Вы осознанно туда пришли, притянули, и вы знаете, что там продукты, вы их покупаете. И у вас это, ну, как говорится, вы уже к этому привыкли. Или, к примеру, приведем другой пример. Вы идете там возле какой-то пивной, и там куча там мафлоков, лярв, и там люди пьют, такие же, как пьянчуги выходят, и вы знаете, что там будет перегар, или там будет еще музыка какая-то, непонятно, что будет. У вас как минимум будет, ну, негативные либо эмоции, либо ощущения, либо какое-то раздражение. Если вы идете там, зачем вам идти, какой смысл? Вы можете обойти или не заметить, или у вас вообще может быть другая дорога или маршрут. Поэтому если вы осознанно выбираете этот маршрут, на который вы обращаете внимание и думаете, ну я еще зайду там хлебну кофейку в этом пространстве, значит у вас есть просто вибрации, которые соответствуют этому. Вам надо просто поменять свое мышление. Поэтому тут не надо ни на кого перекидывать, там лярвы это и остальные существа, это всего лишь сущности, которые ваши учителя, они вам помогают понять, где конкретно вам надо проработать ту или иную ситуацию для того, чтобы вы стали богочеловеком сознательно. Они просто питаются, это их симбиоз, и это абсолютно естественно. Если вы будете излучать свет и любовь, на вас никакая лярва не сядет. Я ответил. Угу. Татьяна Агаркова, вопрос. А где можно приобрести хорошие обереги? Я прошу прощения, не знаю, в каком вы регионе живете, и я думаю, каждый в своем регионе может найти, опять же, задали вопрос ангелу-хранителю, и, ну, если уж там совсем так тяжело в регионе, то, я думаю, интернет и благодаря доставке сейчас можно куда угодно отправить эти обереги, которые у вас резонируют. Ну, а потом можно их энергетически зарядить, намолить, ну, и они будут работать. Поэтому это, я думаю, вопрос сугубо индивидуальный. Реплика в эфир от подсолнуха. Всем здравия. Вообще очистка – ключевое слово в борьбе с ленью. Как только человек начинает очищать свое окружающее пространство, наводить порядок в доме, в саду, очищать свое тело, свой храм и свое сознание, мысли, поступки, состояние лени как бездеятельность, бесполезность уже становится ему все менее и менее свойственным. Как только… Так, убежала у меня мышка вверх. Длинно. Так, как только человек запускает различные программы очистки, он может поначалу почувствовать некое противостояние своих же паразитов. Но чем сильнее его воля и стремление к поставленной цели, то есть очистка, повышение своих качеств, тем быстрее у человека начинает расти некая тяга продвижности, к действиям и к более качественной реализации своих возможностей и сил. И так получается, накапливается достаточно сил и возникает тяга к творчеству. Ну, 100%. Даже нечего добавить. Благодарю. Дальше. Дальше. Марс из Казани. Вопрос в студию. Могут ли лярвы вызвать психические расстройства типа шизофрении, депрессии? Да, могут. Только смотрите, опять же, напоминаю, у нас главный главенствующий – это наша душа и дух, который нами двигает. А уже потом он выбирает опыт, так называемый монадический опыт прохождения этой жизни. И как следствие вы растождествляете себя сознательно в, может, двух мирах, трех мирах. Для человека стандартного это шизофрения, он там Наполеоном себе видит. А в том мире, может, он действительно Наполеон, и в сущности его могут дурачить. Поэтому это слишком вопрос такой. Я неоднократно видел, сталкивался, работал. Есть случаи людей, которые контрактники на уровне души, они просто хотят прийти в этот мир, и, ну, к сожалению, или, допустим, они в роду кого-то свели, стали, ну, там, сделали сумасшедшим, и они закрывают кармический долг родовой или свой. То есть надо индивидуально смотреть, тут нельзя так сказать. А для кого-то это может просто человек себя довел до состояния и благодаря нарко- или алкозависимости, ну, я думаю, все знают, при алкозависимости у людей там чертики появляются или там, ну, еще какие-то там процессы. Поэтому, да, конечно, они могут. Но, опять же, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Mm-hmm. Олег Светов, реплика в эфир. Лень – это блокировка ненужных действий в обычном непаразитарном виде. Ну, отчасти. Просто смотря каких действий. Ненужные действия, ну, то есть мы ленимся пойти выполнить обещание, которое мы обещали там своему сыну или дочери, или родителям позвонить, а мы им не звоним. И какое же тут полезное действие, то, что мы не звоним родителям неделю, месяц, год. Ну или там, неважно, что, что угодно. Вы обещали, и вы это не выполняете. Тут нету такого понятия ненужности. Вопрос нужно задать, вопрос, почему вы? Может, в каком-то случае это действительно не нужно. Ну, если вы не ленитесь позвонить человеку, которому вам не интересно, к примеру. Это один вопрос. А если, ну, достаточно серьезное выполнение обещаний, выполнение продвижения себя по карьерному росту, прочтение литературы, занятия своим здоровьем. Я думаю, тут это очень даже нужное действие. Угу. Дальше. Аркадий Лысенко. Вопрос в эфир. Страх очень много забирает энергии. Как при страхе не отдавать энергию? Ну, опять же, повышать вибрации, мысленно задавать себе вопрос, откуда страх, почему он пришел, кто вас напугал, как он появился. Мысленно вытягиваем из себя этот негатив, стараемся формировать себя улыбчивым, позитивным. Задать вопрос так, благодарю, этот страх был, хорошо, я понял, научился опыту, это уже неинтересно, это не актуально. Спасибо, до свидания. И так далее. И оно уходит, как бы, уходит из пространства. Уходит эта энергия деструктива. Вы, если вы улыбаетесь, если вы радуетесь, если вы себя формируете, то у вас просто страха не будет формировать. Да. Типа, ты кто такой? А ну давай, до свидания. Дальше. Вопрос эфира от Владимира Измытич. Здравия, Александр. Что за источник того, что ты рассказываешь? По поводу лени? На самом деле источников очень много. Это общедоступная информация, но в основном это чисто практический опыт, который наработан мной и долгие годы практики. Это ответ. Далее Владимир Измытич продолжает. Я бы задал вопрос, но лень. А вот я что думаю. Если имеется в виду цель и путь к цели, то нет лени. А если есть лень, то это не цель и не путь. И это что-то другое. Тут уже не путай одно и другое. Ты уж не путай одно и другое. Ну, опять же, если мы говорим по той же буквице, и напоминаю, что цель имеет свойство буквицы ЦИ, имеет самый высокий энергетический потенциал. И напоминаю, что цель идет от слова «целостный». И поэтому, если мы формируем себя во время целостности и что-то выполняем, то тогда лень как собой проявляться вообще не может по определению. А если мы что-то не хотим делать и, ну, допустим, мы это, ну, к примеру, мы должны себя реализовать, но у нас не хватает энергии на это, но мы четко понимаем, что если мы будем заниматься какими-то упражнениями, практиками, это сделает нас целостность, то нарушение движения к цели – это и есть лень. То есть тут надо смотреть, опять же, тоже индивидуальный аспект, что имеется в виду, цель, не цель. Может быть, просто-напросто человек, который поставил себе цель, это не его цель. И он ее взял или навязано, опять же, теми же либо астральными паразитами, либо генетической обусловленностью. Ваши родители хотели, там, чтобы вы медиком стали или там, неважно кем. И вы ставите себе это как ложную цель. Это уже тема отдельного разговора, и тут можно целый эфир посвятить. Но мы, кстати, об этом уже говорили ранее по целеполаганию. У нас уже были эфиры. Да, было дело. Я тут думаю, что просто-напросто вмешивается очередная подмена понятий современного человека. Многие представляют себе цель, некий объект, куда чем-то пуляют. Да, цель — это все-таки то, что должно получиться в конце, как некий результат или то цельное, что необходимо достичь. То есть двояко. Ну, с одной стороны, все равно результат цельный. Ты же хочешь яблоко цельное, а не огрызок получить, правильно? Вот ты стремишься получить цельное яблоко. Ты видишь цель, чтобы достать. Или ты строишь дом, и твоя цель — построить этот дом, вот, сделать полностью свою работу, а не то, что у нас, как говорю, это цель, это куда стреляют из пистолета и разрушают это. Хотя цельное тоже можно разрушать, но как-то однобоко все получается. Идем дальше. Сергей К. Вопрос в эфир. Как влияет на энергетические тела систематическое купание в ледяной воде, то есть моржевание? Есть ли очистка? Развивает ли это энергетику или воздействие? Воздействие основное только на физическое тело. Ваше мнение? Не, ну однозначно на всех уровнях влияет, и влияет очень положительно. Только, как говорят, в здоровом теле здоровый дух. То есть, если мы знаем, как правильно закаляться, то есть это не просто надо там взять, если человек подготовленный и знает, как это делать, и он уже... Во-первых, вода имеет свойство очищения, внутри есть энергетические структуры, которые вытягивают эту энергоинформационную структуру любого паразита. Не говоря уже о том, что холодная вода имеет свойство, она стимулирует иммунную систему, она повышает бдительность, она предотвращает простуду, она стимулирует антидепрессивные гормоны, она ускоряет метаболизм, она освобождает разум, она подтягивает кожу, она уменьшает выпадение волос. То в данном случае это приближенное к талой воде, оно очищает максимально. Ну, паразиты просто уходят, и я так скажу, вот я когда занимался моржеванием, аура становится такая, гладенькая, в общем, скажем так, она ровная, гладенькая, она выравнивается. Однозначно это хорошо, но только, опять же, нужно постепенно подготавливать интерсерцию. То есть если это переохлаждение, то вы просто-напросто себе пробой, и у вас эфир весь и течет, и вы потом заболеете на физике. Но если вы подготовлены, то, конечно, это благостно. То есть, опять же, не надо переусердствовать. Это вот очень тонкая грань. Далее, Татьяна Агаркова, вопрос в эфир. Есть ли в жизни много разочарований и сожалений о сделанном и несовершенном, о том, что не удалось реализоваться, а теперь уже солидный возраст? Как освободиться от этой тягомотины? Ну, в первую очередь, прикиньте, сколько вам еще жить и сколько вы можете реализоваться, порадуйтесь о том, что... Скажите, отличный опыт, все, больше он повторяться не будет. Я завершила весь негатив, поблагодарили всех, высказали всем благодарности, попросили у всех прощения. И начинаете думать, что вы уже в этом возрасте еще можете реализовать. Не то, что вы там не могли, а что вы еще можете, поверьте. Ну, для тех, кто не знает, я рекомендую всем посмотреть YouTube ролик «Слепой летчик». Там, где мужчина, наверное, вот в возрасте, которым вот описан в сообщении, просто-напросто стал слепым летчиком, летает с инструктором, повторяет Эверест и так далее. Поэтому ну, можно приводить таких примеров очень много, начиная людей с ДЦП и всевозможными отклонениями, которые достигают, делают величайшие высоты в жизни. Поэтому жаловаться на жизнь не стоит, а лучше искать положительные моменты. Они в любом случае, в любом возрасте есть. Вот так. Да, я думаю, что печалиться рано о том, что было сделано когда-то, потому что впереди еще полная жизнь. Ведь не продолжительностью жизни определяется качество, правильно? Да, идем дальше. Григорий Врачев. Вопрос в эфир. Лень и Вселенная – это взаимосвязанные слова? Ну, по закону взаимосвязи все взаимосвязано. Как и этот эфир, как и люди, как и энергия, все вместе. На каком уровне смотреть? Однозначно, ну, слова, может быть, и я, к сожалению, генетикой не обладаю, могу только образную структуру рассказать. На уровне образов нет. Хотя частично лень развивает человека, позволяя, указывая его на недостатки, что расширяет восприятие Вселенной. Поэтому на другом уровне это уже взаимосвязанные слова. То есть надо смотреть, на каком уровне мы рассматриваем. На литературном, на энергетическом, на физическом, на каком. Чаще надо задавать вопрос. Дальше. Сергей К. Вы часто говорите о беге, а сами-то бегаете? Какая польза на энергетическом уровне от этого? Да, каждое утро бегаю, занимаюсь с 14 лет. И ну, какая польза, но не говоря уже о том, что запускается организм, активизируются все центры, начинают работать меридианные структуры, запускается праническая энергия, которая выстраивает, накачивает энергии жизненные. Не говоря уже о том, что выходят шлаки, токсины, ну и полезно мышцы. Физическое тело поддерживается в форме, кожа. Я думаю, если здесь есть какие-то спортсмены, они, думаю, отдельную лекцию прочитают на эту тему. Да и просто хорошо после этого. Ну, да. Так, ладненько. Елена, вопрос в эфир. Тело знаю, что такое. Душу чувствую и лелею. А где дух? Где его искать? И зачем он мне? Что с ним делать? Это хороший вопрос. Надо курить и лелеять, как говорится. Ну, на самом деле вопрос, опять же, тоже на целую огромную лекцию. Дух находится у нас, он проходит в крови, он проходит структуры и костной системы затрагивает, и структуру в основном даже газовую, которая находится в нашем теле. Он пронизывает все 72 тысячи пранических каналов, он пронизывает и дает через адамантиевые частички, самые мелкие частички, которые у нас есть в теле, световые, которые заряжают нашу энергию и дают наше тело быть таким целостным, каким мы есть. То есть что с ним делать? Ну, в первую очередь, его искать можно везде, во Вселенной, в пространстве, и можно внутри наших органов, за то, что у вас целостный организм, вы живете и радуетесь, вы счастливый и здоровый человек. А что с ним делать? Развивать. Стараться делать, достигать тех высот, которых вы, допустим, не достигли до этого, давать себе слово, обещание, выполнять, расширять дух. Поэтому, когда у вас одновременно будет сильный дух, то у вас будет развиваться и воля. То есть будете вы делать волевые какие-то решения, и у вас всегда сможет хватить энергии для сделать неважно какое там решение. Ну, к примеру, если вы развиете, натренируете свой дух в поведении, в отношении к своему телу, там, в обучении, наступит момент, когда нужно будет помочь кому-то, родным, близким, окружению или там, незнакомым людям. У вас будет такая сила духа, что вы не будете там думать о помочь мне, не помочь мне. Вы просто соберетесь и сделаете это. Потому что у вас достаточно энергии, достаточно силы духа. Вы не будете ждать, когда вас укажут пальцем и скажут, ты мне должен помочь. Нет, вы это просто сделаете бескорыстно, с чистой любви. Mm-hmm. Так, вот совершенно свеженький вопросик поступил. Анна Бондаренко. Вопрос, как вы относитесь к чакровому бегу по свами Даши и динамической медитации Ошо, который обучает также с вами Даши? Ну, опять же, методик и техник, ту методику, которую вы говорите, это чистая техника стопати-йоги, древнеславянская, просто передана индийскими практиками, и это все одно и то же. И неважно, в каком она используется, какими мастерами, я отношусь положительно. Любое проворачивание чакр, накачка энергии, взаимодействие, раскрытие, работы с теми мирами, накачка тем или иным видом материи — это все развитие. Однозначно, и когда у вас будет больше энергии, вы и с ленью поборетесь, и достигнете просветления. Поэтому ответ, надеюсь, понятен. Положительно. Однозначно положительно. Да, согласен с тобой, что техник много, практик тоже много вырастающих из этих техник, так что берите то, что к вам ближе, вам более подходит, и на этом дальше развивайтесь. Татьяна Гаркова, реплика. Благодарю за поддержку. Всего самого доброго вам. Благопринимаю, благодарю и приумножаю. А полезно ли накачивать энергию без знания? Вот так вот такой вопрос тут. Я уже, это уже не вопрос, просто читаю чат и переписку. Вот, и продолжение. Так все-таки в студию откуда вы черпаете знания? Ну, если, знаете, есть такое место, называется «Хроники Акаши», которое пронизывает информацию вообще все обо всем. И вот оттуда вы и черпаем. Если позанимаетесь своей родовой памятью, тоже будете черпать. И это каждый может делать, и абсолютно на этой планете все это умеют. Просто нужно заниматься. Но все-таки, а полезно ли накачивать энергию без знания? То есть человек не знает, а просто качает. Потом не будет ли это той самой скалой, которая его и предает? Да, это вот сам только что ответил на свой вопрос. Бывают случаи, я знаю, люди бездумно и даже об этом люди, которые занимаются даосскими практиками, стоят там в дереве или делают накачкой энергии там чи, ци, ши, их потом бывает даже и скорая забирает. То есть нужно понимать, куда вы эту энергию направляете, зачем, почему. Вроде бы вы безболезненно, а потом вас пучает его эфира, не знает, либо там на один орган идет, либо еще. Ну, то есть все зависит от того. Но самое простое, в лучшем случае, высвобождение физического тела, у вас будет статический разряд, вы спалите там или компьютер, или что-нибудь электронное, что у вас там есть. Поэтому надо все думать, делать обдуманно, а не просто лишь бы делать. Хорошо. Итак, все, в общем-то, мы реплики зачитали, все вопросы также зачитали, и есть возможность тебе подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста. Да. Я в первую очередь благодарю всех, которые не поленились сюда добраться, дослушать наши эфиры, задавать вопросы. Это самое главное. То есть желание, рекомендации, я сказал, быть осознаннее, и сознание не надо расширять. Вот просто... Не надо ограничивать, а стараться максимально держать его в чистоте и понимать, что мы есть Вселенная. Если мы чего-то не понимаем, мы боимся, своими страхами мы ограничиваем себе собственное развитие. Поэтому вы поймите правильно, когда мы находимся с кем-то, кто нас тотально принимает, это терапия. А происходит это исцеление за счет того, когда вы сами себя принимаете. Если вы примете себя таким, какой вы есть, то, поверьте, вы исцелитесь от любой лени, от любого недуга, от любого страха. Вам просто нужно понять, у вас есть все, у вас богат не тот, у кого много, а тот, кому достаточно. Делайте все вещи, которые вы делаете каждый день, делайте с любовью и вкладывайте, и поверьте, тогда у вас каждый день будет новый рассвет, будет много побед, и верьте, и верь, не верь, что выхода нет, это неправильный подход. Вы будете четко знать, что последовательность действий, которые вы каждый день, не бросая старого, не найдя нового, вы создаете условия перехода. И вы создаете условия перехода в классную жизнь, великолепную жизнь, которая у вас будет очень много положительных эмоций, будет четко понимать, что вы изменили свою жизнь, жизнь многих людей, и вы сделали очень много добра, и это самое приятное. И поверьте, на тот момент у вас уже не будет такого понятия, как лень. Вы будете радоваться и понимать, что вы ведаете как частицу Творца во всем, а человек, который хочет ведать, он никогда не будет лениться. Это познание такое безграничное, целостное, это познание, которое заражает жизнь. Чего я вам всем искренне от всей души желаю. Благодарю. Доброе пожелание, доброе окончание. Мне же остается напомнить вам, что сегодня по одному из современных календарей 17 октября 2017 года, вторник, по одному из старинных 27-й день месяца Божественного начала 7526-го лета седмица, кто отмечает праздники и какие-то даты по этому календарю, тех поздравляю с днем Свети Бора, покровителю лесных духов и лесного зверя. А мы сегодня говорили в живом эфире с Александром Жарковым про борьбу с ленью на пути достижения цели. Эфир такой получился компактный, не растянутый, что мне, в общем-то, нравится, потому что я считаю, что должно эфиров быть много и разных, и они не должны быть утомительные, должны очень легко восприниматься, что у нас сегодня и получилось. Тем более, что эфир у нас не последний, будут еще, и там можно будет поднимать много-много в этих эфирах, много разных тем. Напоминаю, вопросы можете присылать в чате Народного славянского радио, как на новом сайте slavradio.org, так пока еще и на старом slavmir.org, на нашем канале YouTube youtube.com/slavradio. А также, что более надежно, наверное, через форму обратной связи на нашем новом сайте. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. С вами был Алексей Орлов, Александр Жарков. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народный Славянское радио. Для пытливых умов.